вечернюю мглу князь Сокольский встретил с тем же ощущением, с каким несколько лет назад впервые готовился вламываться в Ливонский замок. Страх перед неведомым, желание убежать и спрятаться перемешивались с пониманием того, что делать это нужно, что иначе нельзя. Этого требует честь рода, этим шагом обретается право на боярское звание. Это его долг, и на сей раз от его успеха зависит будущее всей страны. Продолжат казанские банды сосать кровь и силу из Восточной Руси. И не выдержит она, рано или поздно умрет, как многократно исполосованный плетьми человек. Вернется Казань к московскому престолу. Общая страна станет вдвое крепче, нежели ее родители были порознь. Путь же к единению один — выбить ногайцев из города и встать в нем твердой русской ногой. «Но только почему крайним все время оказываюсь я?» — покачал головой Андрей. «Нужно посчитать. Может, меня родили в понедельник?» Полночь приближалась, неизбежно, как крах империализма. Зверев растолкал Илью, отправил его в первый тур, предупредить еще раз, чтобы были наготове. Сам же раскинулся на шкуре и закрыл глаза. «Господь всемогущий! Куда я лезу? Надеюсь, потом ты меня все-таки простишь?» Князь снял крестик, уронил его возле бедра и решительным усилием отсек все мысли, отрешился от всех чувств. Сейчас было нужно ощутить не это большое и здоровое тело, а ту кроху, что лежала на маленькой серебряной монетке. «Ну где же ты? Где? Вспомни обо мне, ответь на мой призыв. Прими в себя мою душу, которая принадлежит тебе так же, как и всем прочим клеточкам моего тела». Монета откликнулась. Он почувствовал ее, как человек ощущает щекотание пальца ноги или шевеление волос. Но он попытался шевельнуть ее и начал осторожно перетягиваться на ту сторону, словно протискиваясь в невероятно узкую форточку. Сперва легкое касание. Нет, в этот раз краешка его души никто не обжег, никто не попытался на него напасть. Андрей протиснулся дальше, перенеся во вражеское логово примерно треть своей эфемерной сущности. Чуть выждал и, наконец, переместил вперед большую часть души. Или, если можно так выразиться, перенес за окно свой центр тяжести. Вокруг было тихо, пусто, темно. «Может, колдун вообще удрал к себе в Османию?» — мелькнула в душе слабая надежда. И тут, словно кто-то выбил из-под ног табуретку, Андрей ощутил несколько мгновений невесомости, горло сдавило удушьем, и это состояние застопорилось, удерживая его на грани между жизнью и смертью. Раздался громкий хлопок, и комнату озарило полтора десятка свечей. «Я знал, что ты вернешься!» — довольно засмеялся круглолицый узкоглазый колдун в короткой волочной жилетке, вышитой изящной арабской вязью и в пышных парчевых шароварах. «Что ты обязательно захочешь влезть в мой дом!» через свой глупый поклад, маленький северный дикарь, и причинить мне смерть. Теперь посмотрим, кто из нас умеет лучше забавляться со своими рабами». Маг что-то взял со стола, дунул в сторону непрошенного гостя, и Зверев, хотя и думал, что удушье сильнее быть не может, задохнулся от нестерпимого холода. Изморозь закрыла вокруг него четкую гексаграмму, и Андрей понял, насколько глупо и жестоко попался. Узкоглазый положил монету в центр знака запирающего духов, словно в каменную несокрушимую темницу. Когда же гость явился, просто выбил алтын за пределы знака. Серебряный кругляшок, дорога князя на свободу улетел, а ученик Людобора остался. Просто и эффективно. Шансов на спасение никаких. Ты все равно не выживешь, гнусный червь. Андрей с силой врезался своим мягким эфемерным телом в невидимую преграду. Я наложил на ногайскую стену проклятие петли Иерихона. На рассвете она рухнет, и всех вас втопчет в грязь кованая конница. Всех, всех до единого. Никакие заклятия тебе не помогут. Ты умрешь, умрешь, тебя зада... Колдун провел рукой перед стеной гексаграммы. Внутри стало еще холоднее. Узкоглазый маг присел, коричневым мелком начертал какой-то знак возле острия многоугольника, обошел пленника, повторил тоже с другой стороны. И вместо холода на зверя обрушилась нестерпимая боль, словно тысячи кошек сдирали с него кожу со всего тела сразу. Андрею показалось, что на миг он даже потерял сознание, хотя для духа это состояние вряд ли возможно. И тут наступила минута блаженства. Его пленитель стер ногой один из иероглифов. — Так что ты говорил про проклятие Иерихона? — Я наложил его на Ногайскую башню, — сглотнул Зверев. — До утра оно впитается в башню, и на рассвете при первом же громком звуке стена рухнет. — Ты лжешь! — усмехнулся колдун, показал ему коричневый мелок и присел перед острием гексаграммы. — Нет, не делай этого, не нужно! — в ужасе заметался пленник. — Только не... Сам посмотри. Проклятие наносится шестью стрелами. Они все уже в стене. Посмотри сам. Нет, не пиши, ничего не пиши. Там заклятие. Оно узелковым письмом сделано. Его только самые умные волхвы читать могут. А я не знаю, не умею. Я не могу его снять. Не пиши, не надо. Я только стрелял. Ты жалкий, глупый варвар, — покачал головой узкоглазый. Нет ни единого заклинания, которое нельзя уничтожить огнем земляной смолы. Он усмехнулся, быстро начертал на полу уже знакомый знак, и Зверев снова забился в нестерпимых муках. Истязание длилось целую вечность, а когда настала передышка, узкоглазый закатил в гексаграмму стеклянную бутыль. «Залезай в нее!» — и показал мелок. Ощущая себя полным идиотом, Андрей точно так же, как пробирался через монету в чужой дом, стал старательно протискиваться в горлышко заговоренного сосуда. Понимал, что в тюрьму вечную идет, но испытывать на себе колдовские пытки больше не хотел. Османский маг стремительным движением заткнул бутылку, разметал одну из линий, вытащил сосуд и поднес к глазам. — На мраморной полке моего дворца ты станешь пятым врагом. Жить ты будешь долго-долго, а о смерти просить часто-часто. И если ты обманул меня со своим проклятием, то руны звездных лучей покажутся тебе райским наслаждением по сравнению со страданием, что ожидать тебя в ближайшие годы.